«О, водка!» — восторженно пропела чародейка. «Право слово, я завидую твоей женщине, Эрин. Ты способен предугадать самые сокровенные желания». Судя по количеству пустых бутылок в мусорном пакете, золотую Эр с раннего утра томила иссушающая жажда. Геннадий Александрович презрительно сплюнул в сторону Эрина червячиным хвостиком и демонстративно повернулся к кончичекисту спинным плавником. «Если трех мало будет, я могу потом еще сбегать», — любезно предложил эльф, из последних сил удерживая ментальную защиту. «Ты всегда такой милый и предупредительный. Просто удивительно, почему тебя до сих пор не повысили в звании», — заметила русалка тренированным жестом, откупоривая водку. «О, прости, милый, я не очень удачно пошутила». Золотая даже прервала процесс поглощения ценного продукта, чтобы жалостливо поглядеть на Эрин-Рандира. От медиума ничего не скроешь. «Это все интриги старых врагов, которых у тебя, милый мой, предостаточно», — как могла утешила она. «Я и сам знаю», — вздохнул Эрин. «На твоем месте я бы приготовилась к крупным неприятностям», — сказала чародейка, делая большой глоток. «Просто так старые враги о себе не напоминают. От тебя снова что-то понадобилось. Но ты ведь не за предсказаниями пришел, так ведь?» «Точно». Русалка прикончила 1 литр водки и без промедления приступила ко второму. Безумная жара, установившаяся над распадком, действовала на тончайшую магическую и телесную энергию золотой Эр самым пагубным образом, а этиловый спирт этот процесс приостанавливал. «Ты хоть пиво выпей, жарко небось!» «Не могу, работа, а потом еще ночное дежурство». «Ох, ну какой ты глупый!» — фыркнула женщина. «Предупреждать надо!» Видимо, русалка закрылась ментальными щитами, потому что Эрину сразу же полегчало. И он смог думать еще о чем-то, кроме как о немедленном разрывании одежды на Нолвенде, едва они окажутся дома и наедине. Геннадий Александрович преисполнился годливости и отплыл от эльфа подальше. «Я хотел как лучше», — покаянно молвила чародейка. «Мне и так неплохо», — заверил ее эльф. «Но я же передавал через ваниль, что при исполнении». «Извини, я, как всегда, не подумала», — окончательно смутилась золотая. «Чем я могу помочь, если уж, испортила тебе дежурство?» «Ну, уверяю тебя, до завтра все пройдет, честное слово». Эрин обстоятельно изложил русалке историю с похищениями и предложил поразмыслить над смыслом и целью обряда с отъемом крови. Золотая Эр допила водку и приступила к изничтожению пива. Делала она это решительно, но грациозно. Легким движением вскрывала банку, опрокидывала ее содержимое в рот, тут же сминала опустевшую емкость в ладони и метко зашвыривала алюминиевый комок в ажурную урну. Геннадий Александрович провожал каждую опустошенную емкость полным зависти и сожаления взглядом. За это время русалка деловито поинтересовалась периодичностью похищений, а также общим впечатлением Эрин-Рандира от пострадавших и местом на теле жертв, откуда бралась кровь. «Вот что я тебе скажу, милый мой», — заявила она после того, как алкогольный презент энчичекиста был изничтожен. «До сих пор я не слышала про ритуал, для которого требовалась бы кровь существ разных рас. Ты сам знаешь, что для черного колдовства потребно нечто большее». Тут в логике русалки не откажешь. Все ритуалы подобного рода требуют убийства жертвы, а зачастую еще и долгой мучительной агонии, настоящих страданий. «И все-таки, если исключить кровососов, то какие у тебя будут предположения?» – настаивал Эрин. «Я бы предположила, что кто-то решил поэкспериментировать с заклятиями на крови», – проворковала Золотая. «Скажем так, некто в поиске наилучшего сочетания факторов – раса, возраст, пол. И если нужной комбинации до сих пор не найдено, то похищения будут продолжаться дальше, пока злодей не обретет требуемый компонент». Энчичекист нахмурился. Примерно к такому же выводу он пришел сам, только побоялся признаться себе. Эдхан тоже не обрадуется такой перспективе. «Компонент?» «Да. Я бы предположила, что злоумышленнику срочно нужно прирастить силу, повысить ранг или восстановить запасы энергии. При условии, что он обладает большими знаниями и готов на эксперимент». «Тогда как объяснить амнезию жертв?» «Понятия не имею», – пожал плечами Золотая. «Видимо, чтобы они не опознали преступника. И это никак не связано с ритуалом». Глупой и недалекой русалку не назовешь, это точно. Эрин расспросила ее о новичках в магической среде, но за последнее время незнакомцы в поле ее зрения не появлялись. А также никто из колдовской братьи новыми видами заклятий и методами стирания памяти не интересовался. Жара убила в чародеях желание вести сколь-либо заметную уголовно наказуемую деятельность. Все они, точно лягушки в пересыхающем болоте, попрятались поглубже в тину и старательно пережидали напасть. Все-таки очень многие из магов-стихийников весьма зависимы от погодных изменений. Сильная жара, ровно как и сильный холод, для них не самое лучшее время. «Не хочешь узнать о своем будущем?» – на прощании спросила Золотая Эр. «Там много разного. Я чувствую». Эрин покосился на презрительного Геннадия Александровича и жестко отрезал. «Нет, не хочу». Ему не терпелось поскорее убраться из прохладного подвальчика. «Ну и правильно», — легко согласилась русалка, лукаво подмигнув эльфу. «Так же интереснее жить, верно?» Подлый черный рыб тут же повернулся кверху пузом и всплыл к поверхности воды, иллюстрируя наиболее вероятное будущее инчичекиста.